И праздничный ужин все-таки состоялся у них с Вербицким, правда, уже глубокой ночью. Долгим делом оказалось изучение места происшествия и обследование квартиры едва знакомого Майклу Паши Гольдштейна. Обыск не обыск, но осмотр провели доскональный. И в результате абсолютно точно выяснили, никто посторонний в нее не заходил. Но Вербицкий страху натерпелся. Леньку-то Шварцмана он знал хорошо, а некий Паша, уехавший куда-то челноком, в принципе мог хранить в своей квартире что угодно. Вот был бы номер, если бы нашли оружие или наркотики. Ведь не отбрешешься, когда у тебя под дверью два трупа. Но обошлось. А сам по себе допрос оказался коротким. О чем спрашивать, когда ни тот, ни другой ничего не знали и не понимали. Лица убитых незнакомы даже Майклу. Действительно незнакомы, он потом честно Тимофею признался. Квартира случайная, мол, погостить приехали на два дня. Ключи дал Шварцман, и это истинная правда. Ведь он ни в чем не замазан, значит, фамилию называть можно. А обо всяких своих подозрениях, какой же дурак он, станет милиции рассказывать. Это даже сама милиция понимает. Однако их обоих все-таки попросили еще и на следующий день в горуправление внутренних дел зайти. И это при том, что на месте двойного убийства, помимо обычных милиционеров, крутилось человек 10 в штатском, совершенно неизвестной принадлежности. РУОП? Прокуратура? ГП? Вот этот новый грядущий допрос и был всего неприятнее. Мерзкое предчувствие будущей пакости. Его-то и хотелось залить, как следует, качественной тверской водкой и неожиданно симпатичным ростовским кальвадосом, взятым эксперимента ради в продуктовом магазине через перекресток. — За новоселье! — сказал Майкл. — Добрейший закусон ты приготовил, Тим. — За удачу! — предложил Тимофей встречный тост. — Это сейчас важнее. А уже утром следующего дня в их растревоженной всеми тверскими спецслужбами квартире прозвенел странный звонок. Тимофей подобрал с тумбочки радиотрубку и услышал приятный женский голос. — Ждите, к вам сейчас подъедут. Не бойтесь, это друзья. Извините, если разбудили. А ведь и впрямь разбудили. Тимофей был в том состоянии, когда даже очухаться не успеваешь. В ответ только придумываешь, а связь уже прервалась. Он вышел на лестницу, закурил и стал смотреть слепающимися глазами вниз, во двор, через покрытое морозными узорами окно. Фонари там светили на удивление ярко, и минут через 15 трудно было не заметить, как у самого их подъезда тормознул роскошнейший джип. Сердце ёкнуло. Редькин не бросил, а уронил на пол недокуренную сигарету, ринулся в квартиру и растолкал спящего Майкла. И когда они уже оба открыли дверь, на пороге стоял Шактивенанда во всем своем великолепии. Конечно, от джипа до подъезда два шага, но в одной рыжей тунике да с голыми ногами, разве что точечка красная на лбу помогала этому йогу не замерзнуть. — Значит так, ребята, — сообщил Шактивенанда. — Не знаю, кто из вас двоих принимает решение, но спешу сообщить. Люди, погибшие перед этими дверями, приходили сюда непосредственно за дневниками и рукописями Разгонова. Так что, если вы все-таки хотите жить относительно спокойно, предлагаю отдать их мне и прямо сейчас. Свои добрые намерения по отношению к вам я доказал еще в Москве. Разве нет? Майкл не возражал. Он хорошо помнил, кто именно спас ему жизнь в этой совсем недавней кутерьме, грозящей превратиться в мясорубку, и потому лишь молча кивнул. Мол, поди, принеси. При этом четко и недвусмысленно обозначая, кто в их тандеме главный. Редькин не обиделся. У него тоже голова пока еще соображала, и жить хотелось не то чтобы спокойно, а просто хотелось жить, и все. Рукописи Разгонова — вещь, конечно, интересная и даже ценная, безусловно. Но жизни человеческой, в частности его, редькинской жизни, подобная безделица явно не стоила. Тимофей легко и даже с некоторой религиозной, жертвенной радостью расстался с пластиковым пакетом, в котором и пролежала все это время сакраментальная рукопись. Шактивинанда сложил руки в своем тибетском приветствии, или это был жест благодарности, и очень быстро покинул их холостяцкую обитель. «Наливай!» — произнес вдруг Майкл. Редькин обалдел. Вербицкий был рьяным противником питья по утрам, и это он уже успел усвоить. «Чего?» — ошалело переспросил Редькин. «Чего угодно», — ответил Майкл. «Но лучше все-таки кальвадоса».